Они такие варвары, что могут в своем варварстве зайти очень далеко. И даже не захотеть с радостью воспринимать европейские ценности, а наоборот будут забивать эти ценности в глотку прикладом. И не только прикладом. И не только в глотку. Так что пусть турки дальше сами с русскими воюют. Такие же варвары, и они стоят друг друга. А цивилизованные европейцы лучше будут наблюдать за этим неизвестно каким по счету русско-турецким междусобойчиком со стороны. Но это так, планы на будущее. А пока что выяснил максимум возможного у бывших пленников. Заодно поинтересовавшись, как они собирались бежать по прибытии в Турцию. И вот тут меня удивили. Коваль и Сомов оказались очень наблюдательными малыми с прекрасной памятью. Еще в полку заучили наиболее ходовые фразы на турецком и черкесском, не показывая свои знания о брекам. Весьма перспективные кадры для разведки. А Филимонов, кроме этого, продемонстрировал извлеченную из надетого на него тряпья небольшую железную заточку, хитро улыбнувшись. «Не сумлевайтесь, ваше благородие. Быстро бы сбежали. Одного-двух бы приколол, а там и оружием, и одежкой нужной разжились». «Ну ты даешь! А как же обреки железку не нашли?» «Так они искали там, где привыкли, где обычно прячут. Мой батя в балагане на ярмарках выступал и фокусы разные показывал. Так вот он говорил, что нужно внимание публики отвлечь, чтобы все смотрели туда, куда тебе надобно. Вот и меня кое-чему научил». «Вот это ценный улов. Такие кадры грех упускать. Если захотят остаться у меня, то по прибытии в Одессу найду способ не возвращать их в полк». «Ничего, российская армия не обеднеет из-за потери трех нижних чинов. Зато у меня от них будет гораздо больше пользы». Вскоре лебедь вспенил воду винтами и лег на курс, ведущий в Одессу. Позади разгорался костер на воде. Пламя быстро охватило деревянный корпус филюги, и столб черного дыма вытянулся по ветру. Вести на буксире почти через все Черное море турецкую посудину, к тому же сильно пострадавшую при обстреле, я счел излишним. У меня на борту гораздо более ценные трофеи, освобожденные из турецкого рабства российские подданные, в количестве 56 душ. Эта новость быстро разлетится по Одессе и всей Бессарабии, а вскоре достигнет Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга. И пусть потом хоть одна гнида что-нибудь вякнет в адрес наглого выскочки Юрия Давыдова, который только и делает, что путается под ногами и мешает нашим адмиралам воевать как положено.